Глава 30. Отучил фехтовать. Некогда царь Цзяо Прекрасный пристрастился к фехтованию. Фехтовальщики осаждали его ворота и гостили у него по 3000 человек и более. Днем и ночью перед дворцом происходили поединки. За год убивали и ранили больше сотни удальцов. Страсть же царя оставалась ненасытной. Прошло 3 года. Царство Цзяо стало приходить в упадок. Другие цари начали строить против него козни. Сокрушаясь об этом, наследник печальный собрал всех придворных, чьи места справа и слева, и спросил: «Кто бы взялся отвратить царя от его страсти и положить конец поединкам фехтовальщиков? Тому я отдал бы в награду 1000 золотом». «Это под силу только Джуанзы», — ответили справа и слева. Наследник отправил посланцев к Джуанзы, чтобы поднести ему 1000 золотом. Джуанзы золото не принял, но отправился вместе с посланцами и, представ перед наследником, спросил: «Что повелит мне наследник, награждая меня Джоу 1000 золотом?» «Прослышав о вашей проницательности и мудрости, учитель», — ответил наследник, — «я почтительно поднес 1000 золотом на дары вашей свите. Но разве осмелюсь я заговорить, если вы, учитель, дар отклонили?» «Я слышал», — сказал Джуанзы, — «что вы, наследник, хотите с моей помощью отвратить царя от его страсти. Предположим, что я, ваш слуга, отговаривая вашего высшего государя, стану ему перечить, и для низшего, для вас, наследник, не сумею уладить дело. Меня покарают смертью. К чему же тогда мне, Джоу, золото? Предположим, что я, ваш слуга, уговорю высшего, великого государя, уложу дело низшего, вашего наследника. А ведь тогда я получу все, что бы не пожелал в царстве Цзяо». «Верно», — молвил наследник. «Но наш государь допускает к себе только фехтовальщиков». «Прекрасно», — ответил Джуанзы. «Я отлично фехтую». «Верно», — сказал наследник. «Но у всех фехтовальщиков, которых принимает наш государь, волосы склокочены, борода торчит вперед, шлемы с грубыми кистями надвинуты на глаза, платье сзади короче, чем спереди. У них сердитый вид, а речь косноязычна. Такие-то царю и нравятся. Если же ныне вы, учитель, предстанете перед государем в платье мыслителя, дело примет плохой оборот». «Дозвольте мне приготовить себе костюм фехтовальщика», — попросил Джуанзы. Через 3 дня Джуанзы в костюме фехтовальщика встретился с наследником и вместе с ним предстал перед царем. Царь ожидал их, обнажив клинок. Не спеша Джуанзы вошел в зал, а, глянув на царя, не поклонился. «Если желаешь чему-нибудь меня обучить, — сказал государь, — покажи сначала свое умение наследнику. Я, ваш слуга, слыхал, что великому государю нравится фехтование, поэтому и предстал перед государем как фехтовальщик». «Как ты управляешься с мечом?» — спросил государь. «Через каждые 10 шагов меч в руке вашего слуги разит одного человека, на 1000 ли не оставляет живых ни одного путника». «Поднебесный, тебе нет соперника», — воскликнул обрадованный царь. «Хорошо бы с кем-нибудь помериться силами. Фехтуя я, сделав ложный выпад, даю противнику как будто преимущество, но, нанося удар позже него, опережаю его в попадании. Вы, учитель, пока отдохните, ожидайте приказа в своих покоях. Я же велю устроить забаву и приглашу вас, учитель», — сказал царь. Тут государь устроил состязание меченосцев, и за 7 дней убитых раненых оказалось более 60 человек. Отобрав 5-6 победителей, царь велел вручить им мечи возле дворца, а сам призвал Чуанзы и объявил: «Сегодня испытаем, кто из мужей искуснее всех в фехтовании». «Давно жду этого дня», — ответил Чуанзы. «Какова длина оружия, которым вы, учитель, будете сражаться?» — спросил царь. «Могу сражаться любым, который вручит мне вашему слуге», — ответил Джуанзы. «Но у меня, вашего слуги, есть 3 меча. Буду драться любым, только по выбору государя. Прежде чем испробовать, дозвольте о них рассказать. «Готов выслушать речь о трех мечах», — согласился царь. И Джуанзы повел свой рассказ.